так что его можно было встретить на Невском в любое время суток. Быстрыми шагами, распахнув плащ, он ходил по тротуару туда и обратно без всякой видимой цели. Однажды его нашли мертвым у подножия Александрийской колонны на Дворцовой площади. Вспоминается еще один занятный персонаж из тамошних аборигенов, торговавший спичками на углу Невского и Троицкой, потом Рубинштейна, известный тем, что в эпоху НЭПа на ней сконцентрировалось великое множество маленьких мастерских дамских шляп, украинский дом просвещения со своим театром, кинотеатр «Баба Яга» с дивертисментом, и был там огромный дом графини Толстой, где в предоктябрьские дни жил Аркадий Аверченко. И вот на углу этих улиц со своими спичками стоял горбатенький старичок, хорошо известный в дореволюционном Петербурге как писатель под псевдонимом граф Амори. Графом он никогда не был, а звали его Ипполит Павлович Рабгов. И как писатель был он в предоктябрьские годы известен благодаря весьма специфическому творческому методу. Как только выходила в свет и приобретала популярность книга известного писателя, он мгновенно сочинял и издавал ее продолжение или окончание, используя всех персонажей первоисточника, чем ставил в нелепое положение тех авторов, которые сами собирались писать продолжение или окончание своих произведений, избрав совершенно другие сюжеты. Писатели неоднократно судились с графом, но тот почему-то всегда выходил сухим из воды. После Октябрьской катастрофы граф попытался несколько раз применять свой метод к произведениям советских писателей. Но тут его уже постиг полный крах, и после нескольких проигранных судебных процессов он полностью перешел на спичечную торговлю. В 1933 году он был еще жив и продолжал заниматься своей незамысловатой коммерцией. Можно бесконечно вспоминать любопытных аборигенов Невского начала 30-х. Расскажу еще только об одном. Во все многочисленные кафе и закусочные проспекта ежедневно заходил маленький, сухонький, бедно, но чисто одетый старичок с трясущимися руками и тусклыми голубыми глазками. Выбирал посетителя поинтеллигентнее и подходил к нему с фразой «Разрешите представиться, Владимир Петрович Семенов, автор романса «Гони, ямщик», ответа на романс «Ямщик, не гони лошадей», нахожусь в тяжелом материальном положении», ну и т.д. Ему, как правило, подавали, жалели попавшего в беду творца, не зная, что, наоборот, романс «Ямщик, не гони» был ответом на «Гони, ямщик». И авторами обоих романсов были совершенно другие люди. Как ни странно, этот господинчик был членом «Всероскомдрама», так называлось в то время общество по охране авторских прав. 1933 год, начало июня. Невский, как обычно, забит гуляющей толпой, правая сторона. Здесь люди всех возрастов и профессий, начиная от старшеклассников и вплоть до респектабельных бывших, вызывающих старомодно одетых. И все гуляют. Кстати говоря, на центральных улицах, включая вечерний Невский, по вечерам совершенно не было пьяных. Город сохранял старые традиции. Среди гуляющих много моряков торгового флота. Их можно было сразу отличить по костюмам и плащам, сделанным из модной в то время на Западе материи. Она на свету переливалась всеми цветами радуги, в основном красным, зеленым, синим. Мода эта держалась года два. Но вот совершенно необычное изобретение мужской годы, моды просуществовало только один год и только в Ленинграде. Представьте себе человека в широкой кепке, вроде нашего кавказского аэродрома. А к массивному козырьку прикреплен при помощи лапок с зубчиками елочный подсвечник с отверстием в середине. В него вставлялась папироса, сигарет тогда почти не было, мундштуком вниз, к отверстию которого присоединялся тонкий резиновый шланг, который брался в рот. Чиркалась спичка, обладатель модной конструкции затягивался и, выпуская дым изо рта, важно шагал по проспекту. А огонек из торчащей на кепке папиросы вызывал всеобщее любопытство, а подчас и зависть. «Эх, Ленинград мой, Петербург, родина моя, можно о тебе рассказывать бесконечно». Детские и юношеские воспоминания вечно хранятся в моем сердце. Я надеюсь еще не раз поделиться с читателями различными историями, связанными с этим великим городом. Шесть песен. Хранится в моем архиве несколько пластинок, тяжелых, хрупких, кажущихся сегодня такими неуклюжими, но дороги они мне бесконечно. Запись в те годы была несовершенной. Сегодня эти пластинки трудно слушать. Они хрипят, шипят, заедают, звук плывет. Все же голос на них волшебный. Было это в 1936 году, незадолго перед тем, как режиссер Вайншток по рекомендации Шостаковича пригласил меня написать музыку к моему первому фильму «Остров сокровищ». И, готовясь к этой большой работе, я сочинил для тренировки первую в своей жизни песню на стихи ленинградского драматурга Матвея Тевелева, который тоже до этого стихов не писал. Песня эта, «Письмо в Москву», была послана мной на всесоюзный конкурс, и ни ответа, ни привета. Я считаю, что песня получилась неплохая, очень обиделся на почтенное жюри, и с тех пор не принимаю участия в песенных конкурсах ни как соревнователь, ни как член жюри, так как считаю, что, как правило, премированные песни не приобретают потом широкой известности. Исключения крайне редкие.